Номер 15. Эллен. Территория кампус. Темный океан. Факт. Ведьмы едят сушеных мух, как семечки. Многоэтажные постройки ведьм находились на западе кампуса. Здания были покрыты полотном зелени и цветов. На крышах располагались дымоходы. Видимо, каждый из дев и молодцев болота старался выделиться, украшая балконы всевозможной ерундой. Бусами из редких жуков, гирляндами из рыбьих или птичьих голов, сплетенными венками из засушенных щупалец, рассадами могильных цветов и прочей дребеденью. Насколько мне было известно, в целях борьбы с некромантией могильные цветы не разрешали выращивать в больших количествах, так что украшать балкон столь редким растением казалось неслыханной роскошью. В этом же районе возвышались корпуса водных элементалиев. В отличие от вычурных построек ведьм, их жилища были абсолютно обычными, как и у других элементалиев. Построить дома заклинателей воды вплотную с жилищами ведьм, которые постоянно что-то жгли и взрывали, было, пожалуй, самым гениальным решением. Наконец, я оказалась в квартире ведьмы. Она не спрашивала, кто за дверью, а сразу распахнула ее, как только я постучала. Помещение было заставлено банками, завалено сушеными травами и старым хламом. На стенах висели засушенные головы рыб, жаб и каких-то птиц, развешанные на манер гирлянды. В комнате стояло два стола. Небольшой у стены с ведьминско-шаманскими побрякушками и большой разделочный стол в центре. На нем валялась выпотрошенная лиса. Органы лежали в деревянных мисках. На пол стекали капли крови из распоротого вдоль и поперек брюха. Глазам животного жгутом были привязаны два камня с нарисованными зрачками. Еще свежая туша, не воняла. На углу стола расположилась миска с сердцем, в которой были воткнуты четыре здоровые ведьминские иглы. «Не трогай лису», — пригрозила ведьма. «Закатай рукав. Я солью немного крови, и можешь идти». «Зачем закатывать? Из ладони не подойдет?» «Не подойдет. Вопросов поменьше и режь давай. Обряд буду проводить без тебя. Но если очень любопытно, можешь остаться на жертвоприношение волчонка». «Эфелианского?» «Если бы». Злостно прошипела ведьма, и я прям-таки различила в ее глазах блеснувшее желание порезать четвероногого эфелиана. Расовая неприязнь. Я все чаще и чаще встречала ее в городе, где ее быть не должно. Животные для жертвоприношений ведьмам доставлялись в кампус под роспись. Все строго по спискам. Каждой ведьме по 10 туш на месяц. Это законный акт. Остатки туш ведьмы приносили в приемный пункт. Уцелевшие части, конечности, головы шли в пищу эфелианским волкам. Благовония на подоконнике стали пахнуть едкими старыми сухоцветами и перебили запах крови. От них начали слезиться глаза. Ведьма покосилась на висевшую на стене безделушку с пером, которая вдруг стала подергиваться и издавать бренчащий звук. «Притащила с собой предков. Мне не нужны проблемы. Быстро закатывай рукав и уходи!» «Но они сейчас не здесь! Голосов нет!» «Тупая красная башка! Кровь сливай и проваливай живо!» Оказавшись у стола, я взяла нож и решительно порезала руку. Небольшая струйка крови спешно побежала по кисти, стекая в приготовленный сосуд. «Как все будет готово, я дам знать. Все, проваливай!» «Не затягивай!» Как только кровь была слита, я поспешила покинуть ведьминский красивый домашний алтарь, больше не в силах дышать пылью и старыми благовониями. Встретив меня у входа, сопровождающий не стал задавать вопросов. Для него я навещала подружку из университета. У новобранцев могла быть личная жизнь. По пути к району элементалей воздуха смотритель все время шел рядом. Он молчаливо смотрел вдаль, вероятно, строя планы, сколько Эля сегодня выпьет, сколько ставок сделает, сколько рабочих поручений на него повесят в штабе, сколько химозных пилюль ему дадут по бартеру, какой взяткой нужно будет откупиться в выходные. Я тоже погрузилась в свои мысли. До завтрашнего дня, когда уже не удастся отпроситься с практических занятий, надо поговорить с этим Кайлом. Как только все узнают, кто я, может подняться шумиха. Нужно подобрать идеальный момент. Волнуюсь, что ли? Черт, кажись, да. Топ меня, как волнуюсь. Молчание смотрителя слишком затянулось, поэтому я решила заговорить первой. «Слушай, как я могу встретиться с информатором?» Ответа не последовало. «Как я могу встретиться с ним? Ты же понял, о ком я. По-любому знаешь ведь, где он. А у меня больше не осталось времени на поиски». Мое обращение было вновь проигнорировано. «Если сейчас не получу ответа, пойду искать его в другом месте. Сама!» Настырный тон заставил сопровождающего остановиться. Он кинул хмурый взгляд в сторону главного здания, а затем неожиданно выдал. «Арейна Шаата! Портовая девка! Достала уже! Иди за мной!» Наш курс резко изменился. Я и раньше замечала перепады настроения у этого типа, но в этот раз, похоже, терпение 286-го лопнуло. Он ускорил шаг, вероятно, желая побыстрее от меня избавиться. Преодолев дорогу вдоль центрального парка, мы остановились у охранной будки главного здания. Мой смотритель постучал в дверь, вышли двое других служителей. Голубая форма была помята, а у одного на бороде даже висел небольшой кусочек салата. Смотрители начали перешептываться о чем-то, поглядывая по сторонам. Один из мужчин замер, уставившись в пустоту. Было похоже на телепатию ночнорожденных. Достаточно редкое явление за пределами кампуса. Вынырнув из короткого транса, Эфелиан обратился ко мне. «Иди туда, где незнакомец снял барьер!» Мой смотритель тут же добавил. «Это личная встреча. Меня на ней не будет. И чтоб никто тебя не заметил. Ты же портовая крыса!» Он усмехнулся. «Крадись, ползи. Потом ночнорожденный хаш проводит тебя домой». 286-й кивнул своим коллегам, дежурные вернулись в охранную будку, а сам он скрылся за закрытыми торговыми ларьками. Я неслась, как резвый ветер, кондуктор Дэн, в мыслях проклиная чертового информатора. «Расскажи этот придурок сразу о себе. Все было бы намного проще». Как же он тогда сказал? «А, и еще, мне стоит уточнить, что помощь, как и информация, не бесплатны. Будь готова дать ему что-то взамен». Понаблюдать решил, как я мучаюсь. Вонючий шос. Веселье ему захотелось. Мне не доводилось ранее сжигать ночнорожденных. Интересно, как долго горят их тела? Нужно проверить. Преодолев несколько километров, я оказалась на месте. Скудный желтый свет фонарей освещал лишь тот самый корт, потому сложно было кого-либо разглядеть за его стенами. Но ночные жители видели в темноте, благодаря видовой особенности. «Хаш уже, наверное, тут». Не желая медлить, я решила поприветствовать кровососа первой и крикнула. «Здесь кто-нибудь...» «Ты с ума сошла!» Осадил уже знакомый голос, и ночнорожденный вышел из тени. «Сопровождающего уволят, если узнает, что он отпустил тебя одну». «Мне стоит поджечь тебя сразу!» «Целехонькая, живая!» Довольно выдал Кайл, проигнорировав угрозу сожжения. «Я так понимаю, что с Сейджи ты еще не встретилась». «Кто это?» «Жнец. Одноглазый. Значит, не встретилась еще. Чудесно!» Он принял задумчивый вид. Я тут поспрашивал своих афилианов, кто на коротком поводке с белоголовыми шишками города, и узнал, что барьер на тебя после экзамена повесил не Мартин. «Хватит трепаться! Я тебя сейчас сожгу, кровосос!» «Поджигать информатора — не самая хорошая идея». От ироничного тона ночнорожденного у меня со злости все перевернулось внутри, и я зашипела сквозь зубы. «Информатора, который морочил мне голову! Информатора, которого я так долго искала! Информатора, якобы готового мне помочь! Топ тебя!» Крик вырвался из груди. Вместо того, чтобы потратить время на поиски других вариантов для вонючей отчетной бумажки, я поверила в темного, мать его, стража, который решил поиграть. Хашба! Примечание. Змей ты, арианский. Не кричи и не привлекай внимания. Ты без смотрителя. Хаш сушеный! Хаш! Арианский у тебя ужасный. Вновь сиронизировал Кайл. «И не змей я. Давай на джилийском разговаривать». «Нет языка, чтобы описать, как ты меня раздражаешь. Поиграть в спасателя ему захотелось, вонючая топь. И что в итоге? Я все уладила сама. Не спала, почти не ела. Ломала голову, пытаясь придумать, куда пристроиться с пустым рабочим листом, пока другие новички наслаждались легкой жизнью в белых стенах». Искры от рук полетели в разные стороны. «Наблюдал за мной, наверное, еще и слежку устроил. Ну что, Хаш, повеселился?» «Я предупредил тебя», — уже серьезнее произнес он. «Информацию нужно заслужить». «Шо с тебя дери? Да ты даже имени своего не назвал! Имя информатора тоже надо заслужить!» «Все в этом мире имеет свою цену». Я резко замахнулась, но мой удар отразили. Замахнулась еще раз и еще раз. Удар. И информатор отбросил меня на землю, хладнокровно выдал, как отрезал. «Здесь, как и в открытом мире, существуют только правила сделки. Я тебе, ты мне». Он сложил руки на груди и привалился спиной к стене корта. «Кампус подражает людям, а люди живут не только по рыночным устоям. Эфилианы Белого города не дикари!» Возразив, я запнулась. На самом деле, Кайл лишь подтверждал мои опасения касаемо светлой мечты о городе. Карточный домик надежды о равноправии с каждым днем потихоньку рушился, но я изо всех сил старалась удержать его, ведь потерять мечту для меня было равносильно потере себя. Я попыталась подняться, как вдруг информатор, неожиданно оказавшись возле меня, протянул руку. Хлопок, и его рука отлетела в сторону. «Поверь моим словам, новобранец». Кайл отвел взгляд в сторону и будто задумался о чем-то неприятном. «Кампус не так прекрасен, как ты себе представляешь». «Что за нравоучение?» «Я в 5 раз старше тебя. Такая наивная. Жители Белого города в большинстве своем беженцы после неизвестной войны». «Я тоже беженец. Пусть и не со времен начала безумия. Но я тоже нахожусь здесь. Однако мои намерения чисты». «Монс, Монс, какая же ты глупая!» Кайл нахмурился и сжал переносицу. «Поэтому я и сказал тогда в кафе, что помогу. Еще тогда понял, что ты зеофилиан. Монс, да ты даже не знаешь, кто такие древние и что они могут. Невыносимо глупа». «Так к чему была вся эта игра, если я, с твоих слов, так глупа?» «Мне нужно было время, чтобы удостовериться в своих подозрениях. Предложение о помощи содержало вторую часть. То, что ты ее не услышала, — твой промах». Меня будто окатило волной унижения. «Знаешь ли ты, информатор, сколько беженцев пришло в этот месяц и сколько оказалось желающих записаться в студенческие ряды?» «Нет». «Видел ли ты, как дрожали мои коленки в ожидании результатов о зачислении? В случае отказа у меня не было бы подтверждения адаптации, что равносильно вылету за порог. Шквал криков, наполненных упреками и обидой, окатил его. «Молодец, что выкрутилась. Мне похлопать. Элементалии все равно не примут эфелианский огонь. Нужно заручиться поддержкой, если хочешь стать частью этого общества». «Я уже заручилась!» Кайл удивленно взметнул брови, присел на корточки рядом со мной. «Ты не телепат и не сенсор!» — огрызнулась я. «И не жнец! Ты не сможешь ничего узнать! Плевать, древний ты там или кто!» «Я не буду принуждать тебя. Ведь если то, что говоришь, правда, хотелось бы понять, в какую историю ты могла вляпаться. Ни один эфелиан не станет просто так обещать кому-то поддержку». Он пронзительно смотрел в упор. «Что ты задумала?» «Поддержка, о которой шла речь, сделка с ведьмой. И если все пройдет хорошо, принесенная мной голова заказанного ночнорожденного завершит соглашение». «Да, ты, эфелиан огня, определенно ничего не понимаешь». «Не понимаю. Да, я ничего не понимаю», — растерянно ответила я. «Я мечтала попасть сюда 10 лет, убивала за деньги, жила в окружении портового дерьма, крала, продолжая думать о мечте, о кампусе. Я мечтала найти место, где смогла бы жить с братом, не скрывая свою стихию. И в первый же день, пока остальные радовались своим рабочим местам, мне выдали пустой лист. А первый местный житель, которого я встретила, подарил надежду, заявив, что эфелиан Кайл сможет помочь. И что в итоге?» Обида поглотила меня, и из глаз упала первая слеза. «Пока остальные занимались адаптацией, я скиталась по барам в поисках единственной надежды. А потом оказалось, что эта надежда решила поиграть. Еще и остаточное действие барьера после экзамена постоянно дает о себе знать жуткой головной болью. Черт, джилийское дерьмо. Но тебе, наверное, весело». «Я сейчас смеюсь». «Ты сам сказал, что я ничего не знаю о древних. Может, вы вообще смеяться не умеете?» «Монс, ты кричишь, как несносная девчонка, лишь подтверждая свою глупость». «Что ж, информатор...» Последние слова давались тяжелее всего. «В следующий раз, когда захочешь поглумиться над новобранцами, не давай ложных надежд тем, кто искренне в них верит». Не произнеся ни слова, он придвинулся и, опустившись на колено, прижал к себе. Инстинкты вмиг сработали, пустив по телу страх. Но моя человеческая сущность, поглотив их, позволила довериться тому, кто оказался так близко. Это было так странно. Неосознанно я тянулась к ночнорожденному. «Почему ты пообещал помочь?» — прошептала я в плечо Кайла. «Потому что ты такая же, как и я». Его голос был удивительно робким и не таким напористым, как во время разговора о кампусе. «Мы разные подвиды, но я еще не видел кого-либо, кто был бы так сильно на меня похож». Голос с каждой секундой становился мягче. «Пообещав помочь, я имел в виду, что когда раскроется правда о стихии огня, я буду тем, кто встанет на твою сторону». «Но почему?» «Потому что такие эфелианы нужны белому городу. Такие эфелианы нужны...» Он замялся и понизил голос до шепота. «Нужны мне». Инстинкт никак не ослаблял хватку, заставляя бороться с нарастающим страхом, пока я задавалась лишь одним вопросом. «Почему?» Я отстранилась и прошлась взглядом по осунувшемуся лицу, и ответ не заставил себя ждать. Его голубые, с ярким зеленым отливом глаза были полны одиночества. Но оно было другим, не таким, как у дикарей за пределами. Беженцы пылали идеей воссоединения. Их одиночество было страстным. Одиночество Кайла казалось томительным. Он обмолвился, что видел огонь в моих глазах. В то же время в его глазах был океан. Холодная бездонная пропасть. Я вновь оказалась так близко к идеальному лицу. Робко приподняв руку, хотела прикоснуться к его шраму, но Кайл слегка дернул головой, и я сразу поняла, что уродливая красная отметина была для него болезненна. «Я помогу, когда настанет день разоблачения, но взамен ты позволишь наслаждаться твоим огнем», — с нескрываемым азартом сказал он, а потом отчеканил каждое слово. «Я хочу видеть твой огонь!» Я не имела причин доверять ему, но мысли, чувства — все шло наперекор здравому смыслу. Так не по-эфелиански и так по-людски. Эта безмятежность вызывала море вопросов, но ни один из них не имел значения, пока я смотрела в его удивительные глаза.